Расслабились, блин. Хорошо еще, что никто не погиб. Кстати, хороший вопрос почему. Откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и прокрутил весь бой. Роза меня не отвлекала. Она в столовую отошла, и я краем уха услышал, как она вернулась. Воды принесла, сказала она тихо и снова в сторону отошла. Воду я проигнорировал, продолжая заниматься анализом. Факт первый, враги узнали о наших способностях. Атака шла с трех направлений. С воздуха, откуда нас обстреляли. С крыш, откуда поработала минимум пара толковых стрелков. С земли две группы пиратов зажали нас на улице. Я не видел смысла спрашивать у Розы, почему она никого не заметила. Девушка не раз рассказывала про свои способности. Она ведь улавливает мысли. Если находится в толпе, то ей надо сосредоточиться на ком-то одном. А мы находились в людном месте, где шумно. Пусть на улице никого и не было, но в домах-то народу хватало. Поэтому если даже за нами кто-то следил, то ему надо было громко думать о том, как он хочет нас убить, чтобы Роза его заметила. Ее способности вовсе не панацея. К тому же люди не всегда думают четко и громко. Куда чаще у них в голове пустота или хаотичный поток мыслей. Так что в теории, если враг знает о ее умениях, он может близко, просто думая о чем-то постороннем. Также роль играет расстояние. Если сконцентрируется, Роза способна дотянуться метров на 100, где-нибудь в глухой местности. В городе расстояние падает до 50-60 метров. Аналогично и у Тамары. Она способна подавить только тех, кто рядом. Но какая разница, ведь сит-картку вырубили в первые же мгновения. Учитывая, на каком расстоянии по нам работали, этот момент противник учел. А вот остальное. Они были готовы к тому, что мы можем к ним взлететь. Я специально уточнил. Гравитационные пушки использовались крайне редко. Не особо-то они нужны в обычной пиратской жизни. Но вот, если надо задавить кого-то, кто прыгнул снизу вверх, отличный вариант. Да и против моей скорости тоже средства нашли, но не до конца. Стреляли довольно резво и точно, но все же не смогли убить. Тут либо сил не хватило, либо они не все узнали. Про круги или глаза, к примеру. А, ладно. Чего гадать-то? В любом случае враг теперь знает о наших возможностях, а значит, охота продолжится. Этот момент я специально уточнил. Клан кочевников, который на нас напал, куда больше, чем задействованные силы. Открыв глаза, Розы не заметил. Зато увидел Шупу, который, довольный жизнью, поднимался наверх. Махнув мне рукой, улыбаясь во всю ширь, он отправился в комнату. Ну хоть у кого-то сегодня настроение хорошее. Снова оставшись один, вернулся к анализу. Моя интуиция в этот раз проморгала нападение. Возможно, в силу того, что враг это предусмотрел. Командиру достаточно было не говорить своим людям на корабле, кто цель. Это бы снизило степень угрозы. Также не исключаю, что кто-то глушил эту возможность. Но беда-то в другом. Калия куда лучше меня чувствует опасность. Она тоже проморгала. Отчасти из-за того, что шла напряженная, на эмоциях. Интуиция штука хрупкая. В идеале нужно быть спокойным и собранным, чтобы не пропустить тонкие сигналы. А когда у тебя размолвка с парнем произошла, Калия не показала, что ее это задело, но я не настолько наивен. Может, и мелочь, может, это и вовсе роли не сыграло, но эти детские игры в отношения в походе однозначно мешают. Гац тоже хорош, он ведь отлично умеет чужой взгляд чувствовать. Аномально хорошо, без всякой интуиции, и тоже все проморгал. Может, потому что об Ангае думал, или из-за Кали переживал. Вывод из этого простой. Отношения отвлекают. Поэтому как командир я за Шупу вовсе не радовался, а думал, как бы это к новой беде не провело. Но и сам в этом вопросе не лучше. Раз не удержался и снова в постель к Розе заглянул. Пришел в себя, вернулась та, которая к девушкам уходила. Те в коридоре мимо прошли и мыться отправились. Да у вас там прямо сговор. Хмыкнул я. Если ты про нашу парочку, то да, сговор, не стала отрицать она. Джиху очень впечатлила, как Шупа ее защищал. Ну, не злись, Роза прекрасно читала мой настрой. Такова жизнь, Спар. Всем мы люди, а не машины. У всех нас есть свои страсти и слабости. Я медленно выдохнул, постарался успокоиться. Да уж, такова жизнь. Теперь бы придумать, что с этим делать и как избежать допущенных ошибок. На разговор Дахая позвала меня в районе 11 утра. Одного, что само по себе говорило о ее намерениях. Встретились мы в уже знакомом мне кабинете. Ждала она меня также одна. Ты не говорил, что у вас здесь появились враги, сходу начала она. Эх, а как все хорошо шло. Я изначально не верил в образ доброй женщины, понимая, что лояльность штука ветреная, ситуативная. И вот сейчас увидел, что Дахэ готова действовать не совсем честно. «У вас какие-то претензии ко мне?» – прямо спросил я, давая ей возможность как отступить, так и подставиться еще сильнее. «У меня», – криво усмехнулась она, – «пожалуй, найдется парочка, как и у города. Градоначальнику не понравилось, что вы вчера здесь устроили. Что вы хотите сказать? То, что ты меня серьезно подставил? Ну конечно, о том, что нас задумали прогнуть и выставить должниками, я уже знал», — Роза доложила, поэтому ничуть не удивился. «Заранее успел продумать ход беседы». «Да неужели?» — ответил я. «То есть вы не были в курсе, что нас ищут? Заранее не узнали об этом, не велели подвести корабли, не подняли своих людей, и Дон Крик не убивал вашего сына?» Зашел я с козырей, отметив, как дернулась женщина. «И вы вовсе не мечтали с ним поквитаться, а мы любезно не предоставили вам еще живое тело, чтобы вы сегодня ночью ответили душу? Не знаю, кто кого подставил, но то, что мы вам оказали большую, выделил я это слово, услугу, однозначный факт. Поэтому мне не совсем понятно, к чему вы завели этот разговор. Хотя я не отказался бы задать пару вопросов. К примеру, почему вы не предупредили? Ладно нас, но вы так легко подставили свою племянницу. Может, и зря я так резко начал, но это допустимо». Прямо сейчас Роза отслеживала, что происходит на территории клана. Их люди были в готовности, но Дахэ с нами драться не планировала. Хотела прогнуть, при этом не нарушая уже заключенных договоренностей. В этом плане придраться было ни к чему. Но то, что она крутит интриги и предъявляет мне, что мы ее подставили, это наглость. В конце концов, предупреди она нас, мы бы были готовы, захватили бы корабли, и вечер бы прошел совсем иначе, без ранения и лишнего риска. Самое интересное, что Дахэ так и не узнала, почему пираты охотились на нас. Те, кто находился в плену, Роза проверила, не в курсе. Один Крик знал, какая настоящая цель, его же Дахэ запытала до смерти. Ее не волновало, почему он явился, только месть. В этом женщина, конечно же, ошибку допустила. Эмоциям поддалась. Молчала она долго, где-то полторы минуты. «Предлагаю начать разговор заново», наконец сказала она. Я хмыкнул, но возражать не стал. «Если настаиваете», — не удержался я от шпильки. «Произошедшее как-то влияет на планы, смотря, какая реакция последует от кочевников», — ответила женщина. «Насколько они сильны?» «Сильнее нас. Их основное направление – пиратство. Десяток сильных капитанов, глава, который является братом Крига. То есть они наверняка захотят поквитаться», — заключил я. «Нанесем им визит?» «Нет, это пока лишнее. Лучше всего сейчас будет скрыться». «Вам скрыться?» — уточнила она. «Мы можем покинуть мир на какое-то время», — сказал я задумчиво. «Но наши планы не отменяются. Хотелось бы пристроить моих людей на обучение. Надо подумать, как это сделать». Дахэ не спешила давать ответ. «Тогда, может, я позже зайду?» «Хорошо». Сегодня ночью, пока один ушлый парень проник в спальню к Джихе, чтобы продолжить начатое, перед этим спросив у Розы, точно ли спит Гон, и клятвенно пообещав как-нибудь отблагодарить, мы на пару с девушкой слушали, что вокруг происходит. В частности, основные моменты, которые обсуждала Дахэ со своим начальником охраны. Узнав, что они оба по этому поводу думают, выдернули рано утром к нам Тича, обсудили с ним эти расклады, проработав несколько возможных планов, один из которых – это уход из мира, всем отрядом или его частью. Был вариант оставить Тича с кем-то здесь, чтобы учились и времени не теряли, но вариант так себе, ведь их тоже могут выследить, и не факт, что у малой группы получится отбиться. Поэтому больше всего мне нравился вариант напасть на этих кочевников, вынести их главу, который неизвестно где находится, а потом отправить малую группу учиться, самим же показательно свалить из этого мира, чтобы увести след. А там, на перекрестке, нам найдется, чем заняться. Осталось подождать, что Дахэна решает, и, если что, подтолкнуть ее к правильному решению. Глава 9. Сражение, или как спартанец себя переоценил да другим дал погеройствовать. Специфическая эта женщина, Дахэ, конечно же. Как я ушел, начальника охраны вызвала и потребовала выяснить, откуда мне столько известно. Ангаю тоже к себе позвала и допросила, что-то нам рассказывала. В общем, навела суету, так и не поняв причин нашей осведомленности. Что к лучшему, для нас. Вопрос дальнейших планов решился сам собой. Вскоре Дахэя получила сообщение, что в паре часов лета маячит эскадрилья кочевников с боевым кораблем Дона Ариса, то есть брата Крига, и двигались они на полном ходу сюда. Поэтому вопрос, что нам делать, отпал как-то сам собой. Суету я наводить не стал. Показывать, что о Борисе мы узнали в тот же момент, что и Дахэя, было лишним. Дал ей время созреть, оценить свои шансы, ну и позвать меня на разговор, где заявил, что мы возьмем на себя главный корабль, а они, пусть делают, что хотят. После этого уже сказал своим собираться и готовиться. Дахэя же быстро приняла решение, что этой возможностью надо пользоваться, и скомандовала своим тоже готовиться. После чего меня перехватил начальник охраны, и мы с ним обсудили общий план. Спустя час мы стояли на палубе корабля. В подзорную трубу вдали на горизонте я видел десяток кораблей кочевников. Это не торговцы, боевые лодки. Самый крупный был 4-го ранга, под 100 метров. Настоящая крепость. Там 200 бойцов, приличное количество оружия и артефактов. Остальные корабли 3-го класса. Лодки поменьше, но тоже внушают опасения. Если пригнать отцу такую эскадрилью, подошла ко мне Роза, то большинство вопросов решилось бы куда проще. Это уж точно. Оборона наших городов совсем не рассчитана на противостояние воздушным судам. Да и скорость полета у продвинутых лодок приличная. Некоторые могли достигать и 200-250 км/ч. Но это правда боевые разведчики. Торговцы же в лучшем случае разгонялись до 100, и это при попутном сильном ветре, что в некоторых случаях куда удобнее обычных грузовых караванов. Особенно в плане затрат топлива. Дахэя выставила 5 боевых кораблей, все 3-го ранга. Но тут ранг рангу рознь. Роза считала в мыслях, что корабли Дахаи послабее будут, как и люди не настолько обученные и свирепы. Также у нас за спиной был с десяток торговцев. Если все пойдет по плану, будем грабить. Спрашивается, на что женщина рассчитывала. Ну так ответ понятен. На нас рассчитывала. Если удастся захватить главное судно, она нам будет очень сильно должна. Готовы? Повернулся я к своим. Вопрос был риторическим. Конечно, готовы. Давай размажем их, заявила Тамара. Настроение у той было поганое, прямо как у меня. В смысле, кровожадное. Кому-то очень не понравилось, что ее чуть не убили. Калия, заходишь сверху. Дайте мне только пару минут. Хорошо, ответила девушка. Кивнув, я сплел знак гравитации и направил себя сначала вверх, а потом к кораблям. Улетел я высоко, прямо к свинцовым облакам. Освоение грозового камня-то никуда не делось. И не сказать, что оно легко шло. Пока по колодцу бегали, там много чего не отработаешь. Здесь же, впервые так совпало, что на небе висели тяжелые тучи и намечался бой. Грех не воспользоваться ситуацией. Нырнув прямо в тучи, я завис в воздухе и настроился. Сложно это, грозами управлять. Мне требовалось около 10 секунд, чтобы почувствовать вокруг себя эту разлитую силу. Слишком низкой плотности, чтобы появились грозовые разряды. Но ничего, это мы сейчас исправим. Расширяя зону контроля, принялся стягивать и насыщать тучи. До Вологодской мне еще ох как далеко, но кое-что уже умею. Когда отведенное время вышло, я сформировал прямо над эскадрой плотные облака. Громыхнула молния, врезалась в один из кораблей. Случайно вышла, я ее не направлял. Правда, результата никакого не было. Вспыхнул щит, побежали искры, заряд ушел впустую. Еще я приметил, что у них есть громоотводы. А вот это не очень хорошо. Не подумал о таком. Стоило высунуться из облаков, по мне открыли огонь, одиночными и разрывными. Светящийся росчерк отделился от корабля крепости, пронесся несколько сотен метров и взорвался, не долетев. Пора сделать и свой ход. Сверху я прекрасно видел, что Калия вылетела и набирает скорость. Собрав молнии вокруг себя, я упал вниз, разгоняя. У флагманского корабля был отличный магический щит, который они сейчас активировали на полную. Столько силы влили, что тот засверкал. Да и капли дождя, набирающие обороты, его границы обозначали. Я врезался прямо в щит, выплескивая собранные молнии и напрягая защиту. Та выдержала, но тут я потянул эту энергию на себя. Тряхнуло так, что меня в сторону отбросило. В глазах на миг побелело, а тело жаром ошпарило. Да и внутри, будто кипятка хлебнул. Сколько же они энергии в щит вбухали, годовой запас потратили, что ли? Ох, черт, моя тактика прийти и всех убить дала сбой. Не самым умным оказался. От щита по дуге отлетел, и это меня спасло. Новый росчерк пронесся мимо, взорвался вдали. В себя пришел ровно в тот момент, когда по мне из всего палить начали. Что-то врезалось в живот, в ногу. Одна пуля прямо в нос угодила, но защитная пленка выдержала. Я ее сразу же обновил, стоило проморгаться. Выпустив плащ, я принялся кружить. Снова знак гравитации собрал и бросил себя в сторону. А стреляют эти уроды метко. Снова разрывным накрыли, и меня подхватило, швырнуло. Вреда особого не причинило, но заставило усомниться в своих умственных способностях. Кажется, я себя серьезно переоценил, но и отменять уже что-либо поздно. Калья набрала скорость, пошла на сближение. Мою неудачу тоже заметила и вираж заложила, уходя от обстрела. Черт, черт, черт, надо с этим что-то делать. Снова добравшись до щита, я разом почти всю энергию выпустил, превращая ее в молнии. Ударил широким потоком, ослепляя и оглушая пиратов да напрягая защиту. Выпустил столько, что добрую половину купола вокруг летающей крепости накрыло. Выстрелы тоже прекратились. По щиту заискрились разряды, видимость в обе стороны упала до нуля. Меня с соседней лодки попытались накрыть, достаточно метко. Я вперед полетел, к острию корабля. Остальные суда сзади шли, здесь не достанут. Успел в последний момент жизни разрядов. Купол успокоился и видимость вернулась. Я же почти без запаса сил остался. Сплел знак концентрации, гур для переработки потенциала и, сложив пальцы лодочкой, ударил прямо в щит, продавливая. Потянул энергию на себя, волосы мигом дыбом встали. Поток через себя пропустил и через вторую руку вывел в виде молнии. Ох и жахнуло. Что произошло, я сам до конца не понял. Кажется, часть щита растворилась, молния ударила в нос корабля, прожгла прошивку и ушла куда-то внутрь. Там что-то взорвалось, но тут меня тряхнуло совсем уж основательно, отбросив в сторону. Так и полетел, дымящийся и контуженный, зато с полным запасом сил. Я бы даже сказал, с переизбытком. Только вот, всю кожу жгло, внутренности жгло, а в глазах стояла путь. Энергетика тоже в разнос пошла. Перенапрягся я серьезно, пропустил через себя слишком много. Мне бы минутку, но где ее взять? Когда стремительно падаешь и идешь на сближение с землей, кое-как сплел знак гравитации, замедлился, а там и полностью остановился. Обновил защиту, продохнул, дождался, когда в глазах прояснится. Минуту все же пришлось потратить. Знак то и дело распадался, круги перестали крутиться, и это время я наводил порядок внутри себя. Да и регенерации нужно было восстановить то, что повреждено. На меня почти не обращали внимания, пока в воздухе завис. Корабль-крепость пронесся надо мной, следом за ним появились следующие суда, и вот они как раз открыли огонь. Но я к этому моменту уже оклемался, направил себя вверх, отметив, что щит крепости все, приказал долго жить и схлопнулся. Приземлился я на заднюю часть судна, сходу оценивая расклады. С другой стороны, на носу лодки, в клубах дыма виднелась калья с остальным отрядом. Сейчас они прикрывались щитами и держали удар. Дым же валил через люки откуда-то из трюма. На палубе находилось под сотню пиратов, и сейчас все их внимание было нацелено в другую от меня сторону. Как этим не воспользоваться-то? Я снова выпустил молнии широким потоком. Те разошлись цепью, часть увязла в щитах, остальные нашли свои цели. Сиахаос, создав два диска, соединил их и метнул, устроив просеку. Техника аж до середины лодки добралась и взорвалась, врезавшись в мачту. Основание той разнесло, и она в бок завалилась, добавляя разрушений. Потратившись, бросился в рукопашную, в первую очередь выбирая тех, кого молнии не взяли. Их щиты мне как подпитка послужат. Прыгнул, пролетел мимо пиратов, извернулся и рядом с первой жертвой оказался. Пират мне воздушный кулак в упор метнул, но я его рукой отбил и схватил засранца. Защит, как выяснилось, у него артефакт оказался. Я втянул разлитую вокруг тела силу, и из медальона на груди словно потоки вышли. Мужик только и успел, что дернуться, как разряд молнии в упор получил. Я же медальон сорвал и в кольцо отправил. Обмякшее тело в сторону откинул. Отклонился, пропустил мимо саблю. Швырнул еще одну молнию, и пирата подбросило. Добравшись до следующей цели, закрутил его, поглотил щит. Прикрылся телом от выстрелов. Бедолагу разнесло на части. Отпустив останки, метнулся к следующему, увел ствол ружья вверх, дернул мужчину за руку и подставил под следующие выстрелы. Кто-то метнул в меня огненным шаром. На корабле-то, где полно дерева и есть паруса, умен. На пути у меня оказался здоровяк. Прям гигант. Я прыгнул вниз, проскользнул у него под ногами и прямо оттуда даем ударил вверх. Прости, мужик, это не спортивно, но эффективно. Этот день ты все равно не переживешь, поэтому думать о детях тебе нет смысла. Оттолкнувшись от палубы, пригнулся, пропустил над головой очередную саблю и прыткого пирата молнией в упор прожег. Его шандарахнуло основательно, откинуло в сторону, еще двух врагов сбило. Этот корабль и правда здоровенный, смотришь на ширину палубы, и сразу понятно, почему он четвертого ранга. Три мачты, центральную я снес, множество орудий по бортам направлено вовне, какие-то грузы, выставленные прямо на палубе и используемые как укрытие. В центре, полноценная лестница вниз, там, в глубине, тоже наверняка много бойцов засело. Еще почти в центре постройка, где, скорее всего, скрывается капитан. Я половину судна прошел, очутился в зоне, где Тамара способности блокировала. Здесь уж совсем кровавое веселье началось. Я метался, как бешеный, постоянно перемещаясь, не давая в себя попасть. А с каждой секундой народ палил все активнее, уже не боясь попасть в своих же. Чем я и пользовался, стравливая разные группки пиратов. Какофония стояла чудовищная. В итоге я пробился, куда и хотел, то есть к своим. Перепрыгнул через пару десятков трупов, валяющихся на палубе перед отрядом, перемахнул через щиты и оказался за спинами, в условной безопасности. «Ты как?» – бросилась ко мне Джиха. Я глаза до первого уровня деактивировал и выдохнул. Битва продолжалась, но мне нужна была передышка. «Нормально», – выдохнул я. «Ага, вижу», – недовольно цыкнула девушка, похлопав меня по дымящейся одежде. «Ты горишь». У нее за спиной что-то взорвалось. Кажется, эта шупа свои иллюзии послал и подорвал их. Следом гадс вместе с гоном вперед рванули и разнесли следующий ближайший к нам отряд. Калия же вперед продвинулась. Джиха подлатала меня, я дух перевел. Насколько бы быстрым я ни был, но с десяток раз меня доставали. То выстрелом накроют, то способностями, то артефактами. Последнее оказалось неприятнее всего. Они точно готовились ко встрече с нами. Поэтому и продвижение вперед шло не слишком быстро. Калия заняла позицию за ящиками, гона назад оттащили, его доспех исчез, зато рана неприятная появилась. Парню грудь обожгло, аккуратнее надо быть, рявкнула на его Джиха. Да я как бы не специально, раздраженно бросил парень. Спар, ты там долго скучать будешь, Шипа. Кажется, главный гад появился. Я и сам уже видел нового участника. С его появлением на поле боя что-то неуловимо изменилось. Хаос сошел на нет, прекратилась пальба. Пираты занялись ранеными, потащили их назад, подальше от нас. Из трюмы вышли новые участники, готовые к бою. Порядок восстановился, адмирал этой флотилии вышел вперед, и оставалось только гадать, где он задерживался. Так-то понятно где, в том самом здании по центру палубы. Но почему сразу не вышел, загадка. «Сами явились», — разнесся его басовитый голос. «Не придется за вами гоняться. Согласно полученному описанию, это сам Донарис. Мужчина крупный, мощный, с саблевидным. Хотел сказать мечом, но это скорее что-то похожее на оружие Гатса. Оглобля с широким лезвием, метра полтора длиной. Он нес ее, небрежно закинув на плечо. Черные, кучерявые волосы, такая же борода, с тремя заплетенными косичками. Кожаная броня». На поясе – здоровенный пистоль, выстрелы которого Рис умеет усиливать легендарной способностью. По рассказам, такой выстрел способен пробить чужой пиратский корабль на расстоянии 200 метров на вылет. При этом он сильный мечник с неизвестно какими дополнительными способностями. А это ты, Донарис, вышел я вперед, протиснувшись мимо отряда. Да, я Донарис, с вызовом и высокомерием произнес мужчина. Где мой брат? Если ты про Крига... то все, отбегался он, зря вы на нас напали, Арис точно владел амулетом-переводчиком, я спрашивал про такие, но купить их невозможно, только добыть в испытании или снять с чужого трупа, слишком редкий товар, Крик всегда был неудачником, оскалился Арис, хорошо, что вы сами сюда пришли, перевел он взгляд на Розу, и в его взгляде мелькнуло предвкушение, меньше возни, да, хорошо, что вы сами сюда прибыли, согласился я. Я уже было собирался выйти и сразиться, но тут Гатс положил мне руку на плечо и придержал. Хмыкнув, я уступил ему. Сам недавно сокрушался о том, что мыслю геройскими шаблонами. И что изменилось? Опять первым полез, рискую почем зря, главаря собрался забить. А тут, оказывается, желающие есть. Вон как Тич нахмурился. Ну да у него пунктик на эту тему. Тоже хочет геройствовать и чужих капитанов раскатывать. Покосилась на меня и Тамара. По взгляду понял, что она спрашивает. Помогать Гацу или нет? Посмотрел на нее осуждающе. Все же он свой. Не надо давать врагам лишние преимущества. Степень пафосности достигла предела, заметил Шупа. Это он прав. Гац вышел, тоже закинув меч на плечо. Отзеркалил позу Ариса. Тот оценил нашего бойца, его оружие и тоже шагнул вперед, принимая вызов. Между прочим, если верить Ангае, распространенная практика. Корабли, дорогие, оружие и артефакты на них бывают еще дороже, чем сама лодка. А мы ведь сейчас на высоте где-то сотни метров. В бою что угодно может пойти не так и корабль навернется. Тогда большая часть команды погибнет, как и дорогое имущество. Кому это надо? Никому. Поэтому и есть практика, что сражаются два капитана. Победивший получает все. Благородство здесь вовсе ни при чем. Я огляделся и увидел, что главный боевой корабль притормозил, а вот остальные продолжили путь, идут навстречу Дахае и ее людям. 9 против 5. Арис уверен в себе, наверняка что-то задумал. Сейчас узнаем, что именно. Стоя на палубе чужого корабля, Гац в очередной раз задумался о перипетиях судьбы. Парень всерьез начал считать, что бы он ни делал, это всегда ухудшает ситуацию, а не ведет к чему-то хорошему, словно он проклят. Не говорить с пару, что клан северян причастен к смерти, теперь уже его матери, а не просто заботливой женщины. Отлично, пустил ситуацию на самотек, думая, что учитывает интересы самого клана и не толкает друга на путь самоубийства. Привело это известно к чему. Родители мертвы, клана больше нет, считай. Решить закончить отношения с Калией, чтобы защитить ту и не заставлять делать сложный выбор. Ладно то, что Калия пошла в ученицы к грозе. Но вот после разговора со Спором, когда выяснилось, что Вологодская, его тетка, и без того сложная ситуация стала куда запутаннее. Выбор теперь у Калии будет стоять не между грозой и Гацом, а между друзьями и Гацом. Да и в целом их отношения никуда не двигались, затухли, и проще было отойти в сторону, чем делать шаги. Что Гац и сделал, убедив себя, что поступает правильно. Надо же было такому случиться, что на них напали ровно в тот момент, когда парень шел под руку с другой женщиной и не оказался рядом, чтобы прикрыть Калию. Горькая ирония заключалась в том, что Шупа, дурак и балагур, в то же самое время прикрыл собой Джиху, и это сдвинуло их отношения. К радости обоих, от довольной рожи Шупы Гацу было откровенно тошно, но он все для себя решил. Отношения, будь то дружеские или личные, явно не для него. Единственное, что получается неплохо, это сражаться. Поэтому Гац для себя определился, что, как только задание будет выполнено, он отправится по мирам искать силу и вернется в родной мир, только когда будет готов сразиться с вологодскими. Пират с саблей, этот Донарис, как он себя называл, был одним из шагов на этом пути. Гац чувствовал, что противник достойный, даже с заблокированными силами. Поэтому и вышел вперед. Ну и не давать же Спару постоянно геройствовать. Чем он изрядно достал? «Зачем тебе такой большой меч, мальчишка?» — проговорил пират насмешливо. «У тебя комплексы». Толпа за его спиной зашумела. Гац отметил, что пираты выстроились в шеренгу, чтобы прикрыть происходящее сзади них, то есть то, что они перетаскивают орудия и нацеливают их на отряд. Поэтому битву надо было закончить быстро. «Ты драться будешь или болтать?» — спросил Гац, показывая все свое презрение. Арис прищурился, чем выдал себя. Атаковали они одновременно. От столкновения двух мечей раздался гул. Гац влил силу в руки и оружие, чтобы выдержать натиск. Чутье не подвело. Арис был действительно хорош. «Думаешь, ваши трюки чего-то стоят?» — прохрипел он прямо в лицо Гацу. Парень ничего не ответил. Сместив вес в сторону, он добился того, что Арис проскользнул вперед. Мигом его атаковав, Гац вложился в удар, но капитан пиратов смог отбить атаку. Скорость он выдавал приличную, ничуть не уступая парню. Они закружили по палубе, обмениваясь десятками ударов. Гац выискивал брешь, но не находил. Арис заводился, бил с каждым разом сильнее. Парень и сам чувствовал, как его захватывает жажда битвы. Обычные тренировки не дают такого ощущения, чтобы враг, которого можно убить, держал удары. Только вот Арис вовсе не собирался погибать. Пират надавил, смог отбросить Гаца с такой силой, что он проскользнул по мокрой палубе. «А теперь давай по-взрослому», — оскалился Арис. Гац не был уверен, что перевод дословный, но это и не важно. И так стало понятно, о чем речь. Внезапно Арис вспыхнул оранжевым свечением, то забурлило вокруг него, чем-то отдаленно напоминая ярость Люция. Следующий удар гад сблокировал лишь чудом. Его откинуло, протащило по палубе и чуть не скинуло с борта. «Брось свое оружие, мальчишка!» – захохотал Арис. «Возможно, я тебя пощажу!» Гад соскалился. «Вот оно, враг, напоминающий Вологодского. Отличная возможность потренироваться перед главной битвой». Больше не сдерживаясь, Гатс выпустил демонов наружу. После той битвы с легионом парень пытался тренировать эту способность под присмотром Такина. Для чего они улетали в глушь? По причине того, что Гатс терял над собой контроль и превращался в машину для уничтожения. И вот сейчас ему предстояло сдать один из экзаменов. Сможет ли он победить и вовремя остановиться? Специфическое это удовольствие, стоять и смотреть, как другие геройствуют. Совсем уж я не бездействовал. Поглядывал, как пираты готовятся, формировал пути для молний. Когда этот танец двух брутальных самцов закончится, нанесу свой удар. Еще и сверху добавлю, грозу я тоже подтягивал. Вскоре стало понятно, на чем расчет Ариса базировался. Сам по себе он был физически силен, Гатсу уж точно не уступал. Тамара блокировала только активные способности, что-то вроде регенерации, куда хуже, а обычные камни, и вовсе не подавляла. Но ставку пират сделал на ту силу, которую использовал его брат. «Это ярость?» – спросил Тич, увидев оранжевое свечение, и сам себе ответил. «Нет, что-то другое. Опять Гатс в разнос пошел», – сказал Шупа. «Спар, успокоишь его? Крепкими объятиями?» – пошутила Тамара. «А то Ангаю не взяли». Гатса захлестнула чернота, узоры проявились. Ну и началось. Эта парочка принялась лупить друг друга с утроенной силой. Я глаза деактивировал, чтобы время экономить, и лишь общие движения улавливал. Слишком высокие скорости. Очередная ошибка. Гатс рыкнул и смог откинуть Ариса. Прямо на его людей. Пират врезался в строй, сбил несколько человек. Не останавливаясь, наш здоровяк нанес удар с выплеском силы. Этот всполох я хорошо разглядел, как и десятки разрубленных тел, что раскидало по палубе. Сам Арис смог защититься. Принял удар на саблю в последний момент и снова был отброшен. И вот здесь Гатс допустил ошибку. Ну, это как посмотреть. Он потратил пару мгновений, чтобы прорядить тех, кто не успел броситься в рассыпную. Это позволило Арису собраться, подняться и приготовиться к бою. Лицо пирата перекосило от ненависти. Волосы намокли от дождя, облепили лицо. Часть бороды срезала одним из ударов, поэтому Арис сейчас выглядел жалко. Но это было обманчивое впечатление. Его оранжевая аура вспыхнула с новой силой. Ближайших пиратов откинуло, как и мертвые тела с пушками. Образовалось свободное пространство, и Арис бросился вперед. Гатс отвел меч, замер и резко распрямился, атакуя. Новая ошибка. Два мечника вкладывали все свое мастерство. «Красота», — едва слышно сказал Тич. «Я не был уверен, что услышал это. В небе грохотали молнии, слышимость была отвратной. Если бы Ангая это видела, то кончила бы от счастья», — заметила Тамара. «Цыц», — отвесил я ей подзатыльник машинально. Тем временем противники снова разошлись в стороны, закружили вокруг друг друга. «Последний удар», — сказал Тич громче. «Сейчас все решится». Громыхнула молния, мелькнули мечи, сабля треснула, разлетелась осколками. Арис умер вовсе не от красивого разреза. Исполинский меч смял его, разорвал плоть, сломил кости. Мигом умершее тело отбросило в сторону, оно прокатилось до самого борта и врезалось в него. Я дернулся было, но остановился. Очень уж хотелось получить легендарный камень усиления выстрелов. Будет подарочек рыжий. «Ну что, кто будет успокаивать Громилу?» — спросила Тамара. «Никто», — ответил я. Гатс остановился. Часть черных узоров исчезла. Он смог взять себя под контроль, но до конца не успокоился. Направился к остальным пиратам. «Работаем», — скомандовал я. «К Гатсу пока не подходить. Пленных не брать, слишком много они видели. Не забываем про контрольные». Начиналась самая грязная часть нашей работы. То, что случилось дальше, можно назвать одним словом – бойня. Гатс настолько запугал пиратов, что некоторые предпочитали спрыгнуть с корабля вниз, вместо того, чтобы столкнуться с его мечом. В конце парень смог справиться с собой. Правда, весь корабль кровищей залил, а уж сколько разрубленных тел было. И ведь не выкинешь их за борт. Надо ждать, вдруг камни появятся. Представляю, какой запах будет. Уже сейчас воняет, а через сутки. На этом наша битва не закончилась. Оставив Гатса одного, в себя приходить, отправились на другие корабли. Те не ожидали, что их капитан проиграет. Там уже перестрелка с Дахеей началась. Ну, не с ней лично. В общем, две эскадры столкнулись. Тут мы подлетели и принялись по той же схеме выносить основной состав. В итоге 6 из 10 кораблей предпочли свалить, и мы их не стали догонять. Разобраться бы с теми, что остались. Когда битва закончилась, я на основной корабль прыгнул. Гац сидел недалеко от рулевого колеса, сам весь в кровище, задумчиво пялился куда-то вдаль. Меч рядом лежал, на палубе. «Пришел в себя?» – спросил его, приземлившись рядом. «Все в порядке», – ответил он без эмоций. «Хорошо, сейчас Калия закинет на это судно тела нами убитых. Этот корабль пока за нами остается». Тич просил не продавать, хмыкнул Гац. Я покосился на него с подозрением. Это была почти что шутка. Учитывая обстоятельства, я ожидал от него КХМ более замкнутого поведения. Нет, не просил. Куда нам такой корабль? Развел я руками. Скорее всего, продадим Дахай. Просто надо удостовериться, что нас не кинут. Дай камни собрать. Понял, кивнул Гац. Присмотрю, если надо. Там в трюме еще народ спрятался. Они вылезли было, но меня увидели и передумали. Разберемся. Сам как, раз он такой болтливый, я решил этим воспользоваться. Цел, я не про раны. Тогда говори точнее, не повелся он. Ты с Калией все? Прямо спросил я. Ты уверен, что хочешь сейчас об этом поговорить? Приподнял он бровь. А чем тебя этот момент не устраивает? Обвел я рукой палубу, которая буквально была завалена грудой тел. Хорошо, что здесь, в небе, ветра гуляют. Да и дождик идет. Кровь смывает. Всем, ответил Гац. Но если ты так хочешь прояснить ситуацию, то да, все. Прошла любовь, наклонил я голову, посматривая на него с интересом. Вот уж точно бред, говорить с залитым кровью парнем об отношениях, но блин, пройдет время, и опять закроется. А мне непонятно, что у него в голове. Роза тоже не помощник. Сказала, что Гац научился отслеживать, когда она к нему в голову залезает и всякие похабные образы ей транслирует, чтобы прогнать. Какие именно, девушка отказалась отвечать. Для всех будет лучше, если эта тягомотина прекратится, поднялся Гац и повел плечами. Понятно, протянул я. На этом разговор закончился. Дальше лезть в душу Гацу я не стал. Оно ведь и правда, понятно. Либо он действительно охладел к Кали, что вполне возможно. Либо решил так ее защитить, отдалившись. Сомнительный ход, конечно, но это же Гац. Его личной жизнью я уж точно заниматься не собирался, а то, что он отстанет от Кали. Ну, меня это устраивало. Пусть найдет себе парня получше. В смысле, Калия найдет. Эпопея с кораблями и реализацией добычи длилась еще пару дней, большую часть которых мы ничего не делали. Только один раз отбили лихую попытку остатков кочевников вернуть флагманский корабль. Попутно убедились, что информация дальше Эриса не ушла. Допросили пленных, а там выяснилось, что у него есть провидец. Парень со способностью считывать чужие способности, который по совместительству приходился Арису дальним родственникам. Парнишка оказался редкостным трусом. Когда бойня началась, забился в дальний угол, там и сидел, пока его не достали. Не он один так поступил, замечу. На палубу вылезла только абордажная команда, а еще было человек 30 обслуги и стрелков, которые спрятались внутри трюма. Парню не повезло, допросили и убили. В этот раз я уже сомнений не испытывал. Что-то шевельнулось внутри, но как вспомнил, что именно из-за паренька мы так встряли, так вся жалость и испарилась. Да и камень с него хотелось получить. Для своих людей оставлю или так ину отдам, посмотрим. В любом случае приобретение полезное. И да, нам повезло, камень в нем сформировался, как и в самом Арисе. Один легендарный, 3 редких, 5 малых. Неприятное это зрелище, когда в грудной клетке, среди распухших внутренностей, приходится доставать награду за труды. Но деваться-то некуда. Легендарный выпал тот, который усиливает выстрел. Думаю, очевидно, о ком я первым делом подумал. Рыжая, уверен, не откажется от подобной способности. С чем я направился к Гацу? Тебе камень нужен? Спросил его. Мечник, который успел себя привести в порядок, сидел на бочке и жевал солонину. Какой? Не въехал он сразу. Легендарный. Сариса, ты его убил. А, покивал он. Там что-то ценное, на работу с оружием. Для рыжей, ага, забирай, махнул рукой Гац. Добыча в отряде распределялась в первую очередь по принципу, кто убил, того и тапки. Во вторую очередь по принципу, пожелания и общие выгоды. Грубо говоря, был общий котел, откуда имелась возможность взять, что нужно. В данном случае я немного нагло поступал, но чистых оружейников у нас нет, а добычи, ну, ее хватит на всех, с запасом. Да хотя сразу на серьезный разговор меня звать не рискнула, ссылаясь на общую занятость, а на самом деле ждала подкрепления. В следующие два дня еще десяток боевых кораблей ее клана прилетел. Нападать она не хотела, но опасалась нас и пыталась таким образом обеспечить себе более выгодную переговорную позицию. Наивно, если честно, но, учитывая, что она до сих пор не знает про наши умения, понятное желание. На этот раз пошли вместе с Розой. Меня снова одного позвали, но обойдутся. Женщина встретила нас в каюте своего флагманского торгового судна. Был еще флагманский боевой корабль. Этот же отличался объемами и дороговизной отделки внутри помещения. «Госпожа Дахая», — сказал я, входя к ней. Женщина сидела за столом, в походной одежде и курила трубку. «Господин Спар, госпожа Роза», — сказала она. «Ну надо же, уже господа. Как понимаю, вы хотели бы забрать корабль себе». Не стал я тянуть. Наши цели вы знаете. Мы готовы отдать его в обмен на полное обучение 4 человек искусству строительства кораблей. Мы знаем, что у вас есть своя верфь, далеко не самая крупная. Чей удел? Корабли 2-го ранга, то есть одни из самых простых. Но нечего было и думать устроить наших куда-то в более престижное место. Туда и местным попасть сложно. А уж чужакам. Не, без вариантов. Дахая не стала показывать, что удивлена нашей осведомленностью. Посидела, сделала пару затяжек, подумала. Я согласна, обучение займет около 2 лет. Хотелось бы уложиться в год, перебил я ее. Это ведь возможно, обеспечить особые условия. Если мои люди не справятся, тогда это наши проблемы. С вашей же стороны я ожидаю соответствующих распоряжений, чтобы процесс не затягивался. Наша с вами предыдущая сделка, как понимаю, она сейчас для вас не актуальна, потому что вы и так получили корабль 2-го ранга, который хотели, и теперь вам надо переварить этот кусок. Поэтому, развел я руками, позабыв, что она слепая, предлагаю пересмотреть договор. Мы с остальной группой на какое-то время покинем этот мир, но обязательно вернемся. Продолжим наше плодотворное сотрудничество. Хаем, выдохнула она дым. Насколько вы собираетесь покинуть мир, не могу сказать. Перекресток не то место, где что-то можно планировать. Сами понимаете, но будьте уверены, мы обязательно вернемся. Уверенности вам не занимать, хмыкнула она. Договорились. С вами приятно иметь дело, улыбнулся я. Последнее, о чем скажу, нас по-прежнему интересует способности поиска. Если узнаете о чем-то таком, то мы готовы заплатить или обменять камень на что-то другое. Я уже отправила запросы. Подождите хотя бы неделю, там станет понятнее. Спасибо. Что ж, хотя бы один из вопросов был решен. Насколько мы уйдем, я точно сказать не мог. Тич, Гон, Джиха и Роза останутся здесь. Последнюю опаснее всего оставлять, но без нее отряду будет сложнее. К тому же у нее отдельное занятие, выудить те секреты, которые нам не захотят раскрывать. Остальные же пойдут со мной. Приоритет целей у нас следующий. Постараемся отыскать Тимаиверса. Если не получится здесь камни достать, попробует отыскать что-то подходящее в других мирах. Попутно будем искать новую силу. Также в планах у меня было найти мир, где есть звери, как у той демоницы, внутри которой жила змея. Люций намекнул, что это может быть отдельным искусством. И, кто знает, что мы там найдем. Сведения о самой демонице, информацию об Адаме, новую силу или, быть может, какого-нибудь хозяина особо нюхастого зверя, который нам поможет парней отыскать. На поиски я собирался отвести месяц. Если что-то найдем, задержимся. Если нет, вернемся. Проверим отряд, да в школу круга направимся, в которую так и не успели заглянуть. Такин нас предупреждал, что обучение там может занять несколько лет. Поэтому мы и не рвались туда особо. Вот если ничего лучше не отыщем, тогда да. Приготовление много времени не заняли, уложились как раз в неделю. Предали корабль, долетели с отрядом до верфи, где глянули, как их разместят. Роза в это время сканировала, собираются нас кинуть или нет, но подвоха не заметила. Да хай она опасалась, и у нее не было причин предавать нас. С ее точки зрения, услуга не такая уж сложная, а профит свой она уже получила. С камнями облом вышел, поэтому только на себя стоит рассчитывать. Пополнив запасы и попрощавшись, Мы отправились в путь. Глава 10. Новый мир, или как спартанец выбор сделал. Самое смешное в нашем путешествии обратно, на выход, пропустили без проблем. Причем узнали, напряглись, но препятствий чинить не стали. Ни на поверхности, ни в крепости. Разве что проклятия вдогонку посылали, но так, без огонька. Поэтому вышли без проблем. До самого перекрестка никого не встретили. Во время похода ко мне Тамара прицепилась. Новую силу хотела, чтобы вжух и всех побеждать. Шупа одновременно и грустил, и предвкушал. Он, как и Тамара, совсем не стеснялся ко мне подвалить со спар. «Найди нам что-нибудь крутое, а?» Грустил же он из-за джихи. У них только-только все закрутилось, а тут разлука. Калия, она подчеркнуто игнорировала Гатса. Заслуженно, как по мне. Сам же парень, ну, он чувствовал себя неловко. Общался со всеми нормально, народ его не игнорировал, но и легкости никакой не было. Ее и раньше не ощущалось, но тут уж совсем. Возможно, не только из-за Калии. После того разговора по душам, когда я сказал, что Мария, моя тетка настоящая, его поход со мной в поисках силы. Это как навязаться, когда тебя не особо звали. Сам я против его компании не был. Если хочет идти и сможет шагнуть на новый уровень, так тому и быть. Все же на данном этапе мы одна команда. Как добрались до перекрестка, первым делом я попробовал ощутить след Версайтима. И, кое-что получилось. Я чувствовал, что они где-то в одном из миров, живы, но где находятся, нет, этого определить не смог. Сложилось впечатление, что колодец будто насмехается надо мной, закрывая эту информацию. Но также возможно, что я просто себя накрутил. Это ведь так легко, когда сидишь часами и медитируешь, что-то выдумать. Поэтому наверняка утверждать я бы не решился. Пока на перекрестке сидели, один раз чуть до драки не дошло. Мимо пробегал. Пожалуй, что лев, с двумя боевыми молотами. Глянул на нас, рыкнул самым натуральным образом. Гатс вышел, меч ему показал, и левый льва тьфут львиноподобный решил свалить. Что это было, мы так и не поняли. Лишь подивились тому, какие существа в других мирах обитают. Всего на перекрестке задержались на 3 дня. Как и сказал, след парней я не взял, но зато ощутил что-то похожее на духовных зверей. По крайней мере, один из проходов показался подходящим. Выбора особо не было. Предложил прогуляться туда. Народ согласился. Про сам переход и следующие ярусы особо рассказать нечего. Обычные серые будни ныряльщиков. Бродили по пещерам, пробирались через кишки, дышали затхлым воздухом. Встретили пару демонов, а еще полсотни паукообразных тварей, в чье гнездо случайно сунулись. Отбились, конечно, но острых ощущений хапнули на неделю вперед. Один раз вышли в мир и застали там выжженную пустынную. Кроме нее, ничего. Только синее небо, куда ни глянь, везде каменистая земля, без кусочка растительности. Никого не увидели, но интуиция говорила, что там опасно находиться. Свалили, нашли проход дальше, и на этот раз повезло. Добрались до колодца, взлетели вверх и увидели вокруг нормальный, зеленый мир с приятным свежим воздухом. Но вот то, что удивило, никакого города рядом не было, только одинокий дом, самый обычный, который в деревне встретить можно. Сложенный из брусьев, с соломенной крышей, которую обмазали чем-то, напоминающим глину. Я, когда осматривался, сначала этот дом и заметил, как и множество других деталей, поленницу, инструменты на стене, сарай, дымоход, грядки дальше, за домом. Необычно это было тем, что далеко не сразу я рассмотрел мужчину, точнее, старика, сидящего на валуне. Странность была в том, что старик находился перед домом. То есть я должен был сначала увидеть его, как и здоровую тварь, лежащую рядом. Что это такое, я не определил. Существо имело впечатляющие габариты размером с грузовик, темного серого цвета кожу, без шерсти, рога на башке и 4 лапы с хвостом. Что-то еще особенное я не заметил. Существо спало, обернув себя хвостом. Не мог я столь колоритную парочку проглядеть, не с моими глазами, пусть и не активированными, но все же остроту они имели высокую. Почему-то Люций вспомнился, который настолько умел сливаться с окружающим миром, что становился незаметным. «Вы тоже не сразу заметили этого старика и его домашнюю зверушку?» — нервно спросил Шупа. «Он опасен», — напряженно сказала Калия. «Садись аккуратно напротив него», — скомандовал я. «Поздороваемся, что ли?» «Старик нас прекрасно видел. Хотя какой это старик? Все с ним не так, не нравится мне это. У него была седая, всклокоченная борода, редкие, такие же седые волосы по бокам черепушки. Лысина тоже имелась, как и морщины. Одет он был в серую хламиду. Смотришь на эту одежду и сразу деревенских вспоминаешь. Тех, что победнее, которые выбирают что-то практичное и немаркое. Вот и здесь так, одежда очень простая, все тело скрывающее, кроме головы и рук. Сапоги еще кожаные, а кулаки, здоровые кулаки, раза в два больше, чем у меня. Добрый день, вышел я вперед, не дождавшись от него реакции. Вышел медленно, осторожно, не делая резких движений. Амулет-переводчик с Ариса мы забрали. Сейчас он у меня находился, поэтому речь должна переводиться. Здесь вам не рады, был дан мне вполне четкий ответ. Прошу прощения за беспокойство. Ты не беспокоишь, перебил он меня. Вам здесь не рады, уходите. Да что ты будешь делать? Почему нас всегда в штыки воспринимают? Или не нас, а в принципе, всех чужаков, во всех мирах? Уйдем, сказал я, но у меня есть вопросы. Вы, случаем, не в курсе, здесь зверей духов нет, они еще внутри тел живут и выскакивать любят. Моя интуиция говорила, что это точно тот мир. Я был в этом уверен процентов на 90, поэтому сдаваться не собирался. Этот мир закрыт, голос старика потяжелел. Здесь есть духовные звери, внезапно раздался чужой голос. Признаюсь, я дернулся, никого другого здесь не было, да и сам голос. С запозданием я понял, что он у меня в голове прозвучал. «Что тебя удивляет?» – спросил голос. «Никогда не видел говорящих зверей, еще несколько секунд мне потребовалось, чтобы определить», – говорила та здоровая тварь, что лежала рядом. «Сам ты тварь, а я зверь благородный, и не поспоришь». Старик бросил недовольный взгляд на зверя благородного. «А ты тоже духовный зверь?» – спросил я. Зверь глаза открыл и на меня лениво посмотрел. «Да», – поднялся он, потянулся, вытянул хвост и спину прогнул, смачно зевнул. «Чего приперлись?» – спросил зверь грубовато. «Я встретил на своем пути девушку. У нее была красная кожа, рожки, а также вертикальный зрачок. Она владела змеей». «Владела?» – пробасил зверь. «Духом нельзя владеть, только заключить контракт. Вы знаете ту, про кого я говорю? У вас здесь живут похожие расы?» Этот Адам замутил нехилую такую интригу, а потом по неизвестной причине просто исчез. Такин с Вологодскими за все то время, что мы готовились к походу, найти его не смогли. Про свои личные счеты я тоже не забывал. Единственная зацепка, которая у меня была, это духовые звери и вид демоницы. Если Адам сбежал, прихватив своих напарниц, то либо скрылся где-то далеко в нашем мире, забившись в глухую дыру, либо ушел в другой мир. Так почему бы не на родину демоницы? Ниточка слабая, я это понимал, но почему бы не проверить? Зачем она тебе? Спросил старик, а зверь улегся обратно и глаза прикрыл. Личные счеты. Она твоя подруга? Нахмурился он. Нет, враг, я не стал этого скрывать. Расскажи им, снова пробасил зверь. С чего бы? Недовольно проворчал старик. Пусть убираются. Нечего здесь делать чужакам. Они смогут разобраться с врагом. Врагом? Спросил я. Речь о мужчине, его, случаем, не Адам зовут, ты с ним встречался? Старик никак не изменился внешне, но напряжением от него так и повеяло. Лично, нет, но он мой враг, по вине которого случилось много бед. Укхм, это не было похоже на короткое ХМ. Скорее где-то внутри старика была длинная труба, по которой прокатился рокот. Откуда-то из самых глубин ада вылетел. Они слабы, не справятся, изрек он спустя минуту, в течение которой мы с ним играли в гляделки. Так проверь их, насмешливо бросил зверь. Этот парень любит подраться. Надери этому пню задницу, беловолосый, тогда будет тебе разговор. Да как-то стариков бить некрасиво, ответил я задумчиво. Старик поднялся с валуна. Сразу стало понятно, что у него рост под 2 метра, на голову выше меня, да и пошире. Так покажи, чего ты стоишь, посмотрел он на меня. Старик, протянул я, если начнем драться, сдерживаться не буду, ответил ему на полном серьезе. Впервые он улыбнулся. Улыбка быстро сменилась предвкушающим оскалом. Будь так добр у ваш старика. Хо-хо-хо, засмеялся зверь и отбежал резво в сторону. Рукой старик дернул завязки на серой хламиде, потащил ту в сторону. Остался в одних штанах. Это был тот очень редкий момент в жизни, когда я малость струхнул. Дед, не, он идеальный рельеф не продемонстрировал. Был у него и жирок. Но есть такие люди, которые выглядят не очень, но при этом в них силы и дури много. Те самые обычные пригорожане, которые на плечо бревно закинут и спокойно с ним прогуляются, без всяких камней. Вот в Гаксе эта дурь есть, в Версе была, которого хрен повалишь, А если повалишь, то пожалеешь. Мне же эту дурь долго и упорно пришлось нарабатывать. Но речь сейчас не обо мне, а о старике, который был воплощением чистой мощи. Он плечами повел, покрасовался немного. Вены на руках вздулись, мышцы проступили и то, что мне жарком показалось, куда-то исчезло. Это как он так, протянул я и обернулся. Никто подраться не хочет, гац, нет, твоя очередь, невозмутимо ответил парень. Шупа, командир вперед, Тамара, может, ты, да как-то настроения нет, ответила Ситкартка неуверенно. Я готова, вызвалась Калия. Не, это я так, шучу, ответил ей. Твоя задумка понятна, но не уверен, что она сработает. Хватит болтать, червяк, прогремел дед. Червяк, старик, ты мне уже нравишься. Вышел я вперед. Небольшое усилие, и верхняя одежда в кольцо отправилась. Я также остался обнаженным по пояс. Если выпендриваться, то по полной. К тому же последние бои показали, что даже наши костюмы шиноби на сверхскоростях могут порваться. Что я понял уже после, когда обнаружил пару дырок. Хо-хо-хо, веселился зверь. Старик свел руки, напряг мышцы и сопроводил это выплеском чего-то. Ни ярости, ни того, что пираты демонстрировали, ни обычной энергии, а чего-то другого, что толкнуло меня, но сдвинуть не смогло, хотя толчок был приличным. Просто я на Люции натренировался против подобных воздействий. Что-либо говорить я не стал, и так понятно, что старик вовсе не прост. Самое странное, я не мог определить степень его опасности. Встав в стойку, подсогнул ноги, отведя одну ладонь вниз, а вторую вверх, я закрутил руки, описал ими круг, приводя организм в боевое состояние. Внутренние круги тоже закрутил, да и глаза, сразу третий уровень активировал. Начали. Атаковал я первым. Выбросил руку вперед, сделал выплеск и пошел на сближение. Старик выплеска не заметил, а такие удары те же корабли пробивали и скалы ломали. Оказавшись рядом, нанес серию ударов руками, но старик отбивал их скупо, особо не напрягаясь. Я вмиг почувствовал себя ребенком, который пытается задеть взрослого. Поднял темп, провел новую связку и ударил с ноги в голову. Дед выставил блок, и раздался гулкий удар от столкновения. Его руку я лишь подвинул, а вовсе не пробил. Да что это за скала? Даже Люций такие удары держал куда хуже. Словно издеваясь, старик принялся отбиваться одной рукой, наращивая давление своей силы. Меня это не то чтобы разозлило. Просто я тоже стал наращивать темп, выжимая из тела максимум. Удар, удар, удар. Спустя минуту старику пришлось начать двигаться быстрее и вернуть вторую руку. Спустя еще десяток секунд я его подловил и пробил кулаком в корпус. Деда подкинуло, но он мягко приземлился и я полетел далеко-далеко, пропахав борозду. Когда в голове прояснилось и я в себя пришел, мой отряд столпился надо мной. «Кажется, жив», — сказал Шупа. Опять ему наваляли, вздохнула Тамара. «Руку мне кто подаст, ироды?» — вяло спросил я, чувствуя, как отпускает. Шупа и подал. Помог подняться. «Дед, машина какая-то», — сказал я. «Сильнее Люция будет, наверное». «Нет никого сильнее родителей», — изрекла Тамара. «Наверное», — добавила она, подумав и бросив взгляд на старика. Сам дед на валун вернулся и хламиду свою натянул, как будто ничего и не произошло. «Старик, подошел я к нему, а ты, случаем, учеников не берешь?» «Нет, уходи, ты слишком слаб», — ответил он, сложив руки на груди. «Да я теперь не могу уйти», — почесал свою макушку. «Очень уж интересные вещи ты демонстрируешь. За последний год мое понимание боевого искусства, благодаря глазам, значительно выросло. Я читал любые движения, понимал их, и это помогало. Против Люция, против Такина, против Вологодской. Старик же был совсем на другом уровне развития. Мои глаза против него спасовали. Хо-хо-хо, подбежал к нам зверь и уселся рядом. Зик, парень не так плох, из него выйдет толк, сомневаюсь. Припечатал старик. «Не попробуем, не узнаем», — ответил зверь. Он подошел ко мне, навис, обнюхал тщательно. «Сколько всего в одном человеке намешано», — сказал он заинтересованно. «Защитник». Я нахмурился, думая, что это означает. «Так-то понятно, что там во мне намешано. Различные способности и генетические особенности. Но защитник — это типа мое жизненное кредо или что?» И как зверь это понял? Тем временем он обошел меня и подошел к остальным. Первым, справа, стоял Гац. Зверь обнюхал и его. «Фу!» – протянул он. «Надломленная душа, с демоном внутри. Тебе бы не помешало помыться». Тот редкий случай, когда Гац залился краской. Желваками заиграл, напрягся, но лишь пару шагов в сторону сделал, подальше от зверя. «А ты не человек?» Зверь подошел к Тамаре, дочь проклятого народа, которая хочет жить. «Мне нравится твой настрой, девочка. А можно на тебе покататься?» — спросила Ситкартка. «Хо-хо-хо», — зафыркал зверь. «Сначала я на тебе, потом ты на мне», — предложил он. «Да, ты меня раздавишь, туша такая», — воскликнула девушка. «А я легкая и красивая. Мне нравятся более фигуристые женщины», — фыркнул зверь и подошел к Шупе. «Балагур, нелюбимое дитя, которое жаждет любви». Шупа хмыкнул, но спокойно это принял. Зверь подошел к Кали. «Самка», — обнюхал ее зверь. «Возвращайся домой, найди мужа, рожай детей. Ты же не хочешь быть убийцей. Так зачем ты здесь?» А вот Калию пробрала, дернулась. На что зверю, кажется, плевать было. Он обратно отошел, рядом с Зигом уселся. «Расскажи им», — потребовал зверь. Старик насупился и посмотрел на нас недобро. «Да не ворчи ты, эти дети тебе понравились», — сдал зверь Зига. «Беловолосый», — позвал он, — «выслушай мою историю, и тогда поймешь, почему чужакам здесь не рады». «Из-за Адама?» «Да», — кивнул дед. «Он совершил святотатство, поработил духов». «А можно поподробнее?» — спросил я. «В частности, откуда он взялся, как попал к вам в мир, какие способности демонстрировал и какие цели преследовал?» «Наберись терпения, отрок», — угрожающе предупредил Зиг. «Деловой подход у него, не прибирайся». «Хо-хо-хо», — зафыркал зверь. «Тогда сам и рассказывай, у тебя это получается куда весомее». «ГХМ», — прогудел дед. «Адам бывал у истока, ты знаешь, что это. Однако, удачно это мы зашли. В общих чертах, он жаждет силы и власти», — продолжил дед. «Пришел к нам в мир. Тогда мы еще пускали чужаков, но он, ему подвластны все способности. Он пришел в наш мир с двумя дочерями. Одна из них та, про которую ты говорил. Духи их не приняли, и тогда Адам силой поработил некоторых из них, после чего сбежал, оставив многие разрушения. Дай угадаю, теперь вы хотите, чтобы мы его нашли, убили, а за это получим возможность пройти в ваш мир? У тебя не хватит сил с ним справиться», — осадил меня Зиг. «Сейчас не хватит», — вставил зверь. «Есть только сейчас. Да потом еще дожить надо», — ответил назидательно дед.